Смиряю взглядом помятую фотографию, на которой с трудом, но узнаю собственную физиономию. Наверное, прилизанный хотел меня уколоть побольнее. Его ухмыляющаяся рожа перекошена, ноздри раздуты, кулаки сжаты так, что костяшки белые. На переднем кармане пиджака значок Коммунистической партии Китая. Водитель носится за его спиной, как ужаленный, с еще одной фотографией, которую вытащили из салона. Бежит к пьедесталу со снимками лучших работников. Свято место пусто не бывает. Взамен моей фотографии в специальную рамку бережно вставляется снимок прилизанного. Кстати, пустых мест на доске почета ни одно и не два. Доска заметно прорежена. Видимо, чистка давно набирала обороты. Прилизанный гулко выдыхает, поправляет галстук и, удовлетворенно кивнул, садится обратно в лимузин. Водитель послушно закрывает дверь, и автомобиль трогается. Стекло задней двери ползет вниз, и в проеме появляется симпатичная мордашка молодой китаянки. Она смотрит на меня с пренебрежительным любопытством, даже поворачивает голову, когда лимузин отъезжает, чтобы лучше меня рассмотреть. Я выдавливаю из себя улыбку, подмигиваю, ощущая на губах привкус собственной крови. Девочка вздрагивает, окно ползет вверх. На проходной разъезжаются ворота, объект находится под охраной, но никто даже не спрашивает пропуска. Я хоть и пьян, но жадно губкой впитываю такие мелочи, из них складывается впечатление о новом мире. Сейчас понятно одно – в Гонконге, куда я попал, идет полным ходом передел. Понятия не имею, кто сидел в лимузине, хотя имею. Фотография принадлежит новому заместителю 43-го участка. Подписано Ку Лиу. Быстро, однако, нашли мне замену. После знакомства с холодной лужей удалось протрезветь. Поднимаюсь, делаю массаж головы, чтобы окончательно снять опьянение. Выгляжу скверно, весь в грязи, и усталость буквально сжимает прессом, как будто я не спал двое суток подряд. В глазах песок, многие объекты размыты. Приходится пожертвовать пиджаком. Тщательно вытираю им брюки и воротник рубашки. Грязь жидкая, вонючая, размазывается по ткани. Но сменки все равно нет. Придется идти домой, благо в памяти всплывает нужный адрес. Другой вопрос. Я понятия не имею, где находится мой дом. Спросить бы у местных. Замечаю двух доходях, в десятки метров от проходной. Они стоят в полупоклоне и трясутся, будто кленовые листья на ветру. Косятся на меня. Мы, видимо, знакомы. Ну или внимание привлек мой неопрятный вид. Интересно, они были свидетелями случившегося беспредела? Но парочка, стоило мне приблизиться, шарахается к проходной. «Урод!» — слышу, как зло шепчет один из них. «Будь ты проклят, буржуй!» — подхватывает второй, но тоже шепотом через губу, сказать лицо им явно не хватает душку. Ладно, языком чесать, не мешки ворочить. Снова оглядываюсь, покусывая губу и чувствуя, как на зубах скрипит земля, втягивая воздух нового мира, он точно такой, как и в моем мире. Я как будто оказался на другом континенте, но все же эта реальность совсем другая. «Эй, а ну убирайся отсюда!» Из проходной выскакивает старик-вахтер, машет руками, отгоняя меня, будто нашкодившего кота. «Тебе что, проблемы?» Он осекся, судя по всему, узнал. Осекшись, говорит куда спокойнее. «Вам, правда, лучше уйти, господин Юн. Ничего личного, но мне не нужны проблемы». Поднимаю большой палец, показывая, что услышал. И, прихрамывая на левую ногу, ухожу с проходной. Мне тоже проблем не нужны. Для начала надо понять, как я докатился до такой жизни, а после предпринимать действия. Замечаю сотни метров от проходной небольшой продуктовый ларек. Пить хочется жутко. Стенки гортани будто прилипли друг к другу, а из холодильника рядом с ларьком на меня смотрят бутылки прохладной минеральной воды. Щупаю карманы, ищу деньги. Нахожу в одном из карманов складную расческу, несколько мятных леденцов. Сразу кидаю все в рот, мята хорошо помогает при похмелье, и сложенный носовой платок. В другом кармане обнаруживается карта для подземки. На руках часы, потертые, перепачканы в вонючей грязюке. На грудном кармане рубашки старенький телефон, завернутый вместо чехла в пупырчатый целлофан. Телефон не последней модели, но есть сенсорный экран. На нем висит порядка 20 пропущенных вызовов. Все это потом, а сейчас сзади телефона обнаруживаю банковскую карту, выполненную из благородного черного металла. Признак премиального клиента банка. Иду к ларьку. Продавщица бабулька с удивительно большими глазами смотрит с прищуром из-под прилавка, за которым пряталась. «Минералку, пожалуйста». С трудом выдавливаю из себя. Легкие тоже болят, будто скукожились апельсиновой шкуркой. Старуха отрывисто кивает на холодильник. «Самообслуживание, значит». Достаю бутылку, рука приятно касается прохладной поверхности. «Оплачивайте», — робко шепчет продавщица и подвигает ко мне терминал. Тращей рукой прикладываю карту. Колесико на экране затужно грузится, я открываю бутылку и делаю жадный глоток, ощущая, как прохлада расползается по телу. «Как добраться до Анкунхнгам-роуд?» Называю улицу, растирая ушибленное колено. Продавщица не успевает ответить. Колесико перестает крутиться, и на экране терминала появляется красный крест. Оплата отклонена. Слышится характерный писк отказа. «Опробуйте еще раз, господин Юн». Продавщица тоже знает мое имя. Такая публичность настораживает. Я закусываю губу, снова прислоняю карту, и на этот раз красный крест появляется куда быстрее. Отказ. Снова. Пиликает мобильный телефон. Приходит сообщение. Смахиваю экран вверх, но телефон протестно вибрирует, лицо не распознано. Приходится вытирать физиономию рукавом некогда белоснежной рубашки. Наверняка я только размазываю грязь и кровь по лицу, судя по взгляду продавщицы. Но умыться негде. Повторная попытка идентификации разблокирует экран. Сообщение пришло от банка. Уведомление о недостатке на карте средств. Мельком изучая ленту пропущенных, вместо фамилии и имени записаны порядковые номера. Но если для реципиента цифры имели значение, то для меня это просто цифры. Ладно, потом разберемся, кто и что от меня хотел. А пока надо попытаться оплатить воду. Нахожу приложение банка, там появляется запрос на введение пароля. Наугад тыкаю 4 нуля, но телефон протестно вибрирует. Пробую другие комбинации, но узнать пароль наугад не выходит. После третьей попытки ввода появляется надпись «Превышено количество попыток ввода, обратитесь в банк». «У вас нечем платить, господин Юн?» — вкрадчиво спрашивает продавщица. Кашусь на открытую бутылку минералки в своей руке, киваю в ответ на вопрос. «Нехорошо получилось. Запишите в долг. Прошу прощения. Я обязательно расплачусь». Смотрит подозрительно, потом достает блокнот и вписывает туда мою задолженность. «Завтра работа не я, а моя сменщица. И пока я положу в кассу из своих». «Спасибо». Также на автопилоте отхожу от ларька, прокидываю минералку и несколькими жадными глотками осушаю бутылку. Ответа по адресу от продавщицы я не получил. Открываю карту на навигаторе. Интернет рядом с проходной работает плохо, скорее всего, глушилки стоят, но телефон все же показывает мое нынешнее местоположение. Заряда всего несколько процентов, и батарея стремительно разряжается. Интернет метров через 100 ускоряется, нажимаю «Проложить маршрут», и зелененькая полоска на экране прокладывает нехитрый путь. Вперед, к трассе, пройти по прямой до ближайшей станции метро. Оттуда 5 остановок, и я на месте. Вот и карточка от метрополитена пригодится. Дорога до дома не близкая, навигатор показывает 1,5 часа пути. Решено. Гулко выдохнув, иду к трассе, все еще сильно прихрамывая. Чем ближе к проезжей части, тем сильнее дует ветер, но на меня это действует только отрезвляюще. В голове до сих пор каша, мысли сбивчивые, а воспоминания прежнего обладателя тела отрывистые и сумбурные. Одно ясно, это никакой не сон, не галлюцинация, теперь это моя новая жизнь. И все вокруг происходит по-настоящему. Вывод, который могу сделать на сейчас, у меня крупные неприятности. Неизвестно, чем сегодняшний инцидент обернется в ближайшем будущем, но ощущение, что неприятности усугубляются, не покидают. Фантомная память фонит беспокойством, зато чувство опасности отлично тонизирует и собирает в кучу. От мысли отвлекает вибрация телефона. Поверх карты всплывает новое сообщение. «Уважаемый господин Юн, сегодня до конца дня будет списан платеж по ипотечному кредиту, просим внести средства на счет». Смахиваю сообщение, но следом приходит еще одно. «Ежемесячное списание за мобильную связь для оплаты тарифа недостаточно средств. Ваш баланс отрицательный. Для продления пользования услугами связи пополните счет». Но это не все. Следующим приходит уведомление о блокировке моего лицевого счета в банке. Не успеваю дочитать уведомление, на экран телефона гаснет. Благо в памяти остался маршрут. У трассы нахожу наземный переход, но автоматизированный турникет требует пропуск. Его-то у меня и нет. Забрали люди в черном. Трасса кишит автомобилями и не предназначена для пеших прогулок. Выход на узкую дорожку перегорожен, но я, недолго думая, перелезаю через него. Тяжело, спрыгиваю на асфальт, организм протестует нагрузкам. Идти приходится вдоль отбойника, держась одной рукой за него. Ветер сильный, а в довесок начинает капать дождь, быстро набирающий обороты. Минута, и начинается настоящий ливень. Я, опустив подбородок на грудь, плетусь вдоль трассы. Проезжающие автомобили слепят фарами, обдают брызгами, и каждый пятый считает нужным просигналить. Один особенно настырный притормозил, опустил окно и с перекошенным лицом зашипел. «Я полицию вызову! Здесь ходить нельзя!» Запинается, видя мой взгляд. Ничего не стоит взять его за шкирку, выкинуть из автомобиля и поехать к дому за рулем. Но вижу на экране приборки, что местоположение автомобиля отслеживается по спутнику. Потянувшаяся была рука замирает. Не стоит, слишком опасно. Некоторые водители, как и те двое у проходной, снимают меня на мобильные телефоны. Со стороны я выгляжу не ахти, грязный, мокрый, с низко опущенной головой и зажатый в один кулак карточкой пропуска в метро, а во второй севшим мобильным телефоном в пупырчатом целлофане. Китаец-водитель растерянно кивает, шепчет извинения и уезжает. Иду дальше. Периодически приходится останавливаться, идти тяжело, голова кружится, ноги плутают, а сил практически нет. Берусь за отбойник, обеими руками смотрю на водную гладь, восстанавливаясь. Водитель активнее сигналит, видимо, полагая, что я хочу совершить суицид. Опрометчиво. Не из такого дерьма приходилось убираться. Надо добить последние несколько сот метров, даже за стеной дождя виднеется вывеска станции метро.